Единство. Ты не любишь нашизм, сказал Кис, кидая похотливые взгляды на грязную мятую юбку жабы, из-под которой кокетливо торчала поролоновая комбинация. Аизм все-таки есть воплощение чаяний. Чаяния идиотов, сказал сотрудник. А если и не любит, так разве это преступление, а? Сказал мыслитель. Заткните этому кретину пасть жабиной сиськой, сказала супруга. Мальчик растерялся, решил переписать всех без разбора, и пусть потом сами разбираются. Сослуживец, обняв претендента, затянул: коллективные умы дегенератов многих, это хор глухонемых и балет безногих. Силен, бродяга, сказал сотрудник, какой талант гибнет. А сослуживец, отбивая такт от череп претендента, импровизировал без передыху. Раньше первым был агент, а теперь антилегент. Подождем еще немного, пошагают оба в ногу. Захмелевший мальчик впал в состояние откровенности и рвался кому-нибудь излить душу. На него не обращали внимания. «Меня вчера вызывали», — сказал он, наконец, учителю. «Туда». «Ну и что?» — сказал учитель. «Предложили стать осведомителем», — сказал мальчик. «Поздравляю», — сказал учитель. «Ну а ты?» «Обещал подумать», — сказал мальчик. Учитель знал, что такая ситуация возникает лишь после того, как человек уже дал свое согласие и совет не спрашивает для очистки совести. Его немного удивила лишь циничная простота проблемы. «Ну, все равно не отвертишься», — сказал он. «Да, верно, верно», — сказал мальчик. «И лучше, если у них будет наш человек, а не чужой». «Чудак», — подумал учитель. «Чужой — это сначала всегда свой», но промолчал. «На всякий случай лучше знать своих стукачей в лицо», — решил он. «Не будет же он буквально обо всем доносить, свой все-таки». Но учитель ошибался. Мальчик еще месяц назад написал обстоятельный отчет о деятельности группы учителя, в которую он входил и был активным деятелем.